Глава 12. Секунду. Попросил я представителя гильдии подождать. Мой номер знают немногие, и оттого это может быть важным. Открыл сообщение и глянул на текст. Там была ссылка, перейдя по которой мне открылась карта и отмеченная точка на ней. Вместе с этим пришло еще одно сообщение, где было написано, что это очень важно для меня и срочно. Вопрос жизни и смерти. «Занято», – произнес я и, поглядев на собеседника, добавил. «Похоже, мне придется отлучиться. Появилось важное дело. Важнее, чем регистрация как мастера. На данный момент все мои дела важнее вас, сами понимаете. Я вас рассматриваю лишь как способ заработка, а этих способов много, только выбирай», – пояснил я, уже вызывая такси. «Некрасиво вот так резко уходить. Я понимаю, но этот странный вызов приоритетнее. Не хочу из-за своей алчности или вашего хорошего расположения к себе потерять нечто важное. Как бы вы поступили на моем месте? Бросились спасать родных? Или остались заполнять бумаги для чужой конторы?» «Определенно первое. Спасибо, что пояснили. Тогда буду вас ждать. И, может быть, на этот раз возьмете карту?» Он протянул мне визитку. «Да, на этот раз возьму», — усмехнулся я, забирая приглашение. «Теперь можно не опасаться, что за мной могут следить. Я тут не слабо нашумел. Если они захотят меня найти, найдут, куда бы ни сбежал». «Однако, как быстро тут у вас такси работают? Вон уже подъезжают». Телефон оповестил, что машина рядом. «Трафик большой, вот они рядом и околачиваются», — пожал плечами представитель гильдии. Я ему кивнул, соглашаясь, и пошел на выход со двора. Сев в машину, написал ответное сообщение неизвестному номеру, что уже в пути, и примерное время прибытия с запасом в час. «Не знаю, что там меня ждет, но место они выбрали безлюдное, оттого я таксиста отпустил раньше и уже на своих двоих начал разведку. Обозначенная на карте точка была на окраине города, промзона перед кольцевой автодорогой, какая-то производственная территория, действующая, хоть народу и практически нет». Неизвестный был настолько корректен, что на карте указал точное место, куда мне нужно подойти. Очень добродушно с его стороны. Правда, он определенно не знал, с кем имеет дело. Я даже сквозь грязные окна ангара смог увидеть несколько человек, которые следят за территорией. Все, кто был на улице, обычные работники, а вот внутри нужного мне помещения сидели подозрительные личности. Одному из трудяг не повезло попасться мне на пути. Один удар, и я тащу тело без сознания, чтобы переодеться в его одежду. Грязный комбинезон, перчатки, резиновые сапоги, каска и даже очки с респиратором. Бонусом шел тяжелый на вид перфоратор, еще сажи испачкал лицо и стал совершенно неотличим от него. В таком виде я и отправился осматриваться, чтобы понять, что тут да как. Первое, что попалось мне на глаза, это ряд довольно дорогих машин, которые ярким контрастом выделялись на фоне грязного спецтранспорта. Будто только из салона прибыли, причем одна из них оказалась бронированной. Я даже подошел к ним поглазеть. Красивые, хищные, крутые, тонированные в ноле. Наверное, водителю не понравилось, что я стою рядом и в наглую разглядываю доверенную ему машину. Он открыл окно. «Нравится?» «Круто, вообще», — кивнул я. «Работай усердней, и у тебя такая будет. А теперь уходи, ты нервируешь меня этой вундервафлей», — попросил он, имея в виду перфоратор. «Да, таким поцарапать ласточку очень просто, потом расплачиваться буду годами». «И то», — кивнул я и отправился дальше. «Ага, хозяин этих борзых ведер — непростой человек, раз лицом его водителя можно детей пугать. Как ни маскируй дорогим костюмом и очками, шрамы не скрыть, как и тяготы, через которые прошел человек. Макияж бы решил эту проблему, но разве такой тип мужчин станет с этим заморачиваться?» «Верно, не станет, тем более если он выступает в качестве усиления. Что ж, теперь пора проникнуть в здание, и тот факт, что я уже засветился здесь, как местный, даст мне некоторое преимущество. Само собой, раз этот ангар заняли, то люди должны стоять повсюду, однако такие здания строились с несколькими входами и выходами, и не все можно учесть, хотя в моем случае можно решить некоторые сложности с помощью силы». «Привет, есть покурить? А то мои еще с утра закончились», — спросила двух парней в костюмах, что стояли около своей машины перед входом в здание. «Нет, закончились», — ответил мне один из них. «Жаль», — вздохнув, произнес я. «А не противно вам в ваших костюмах у нас в грязи? Поди испачкайтесь». «Наверное, это не твое дело, да?» — с некоторой долей агрессии сказал все тот же парень. «Ну, наверное, все-таки мое. Я вроде как отвечаю за этот объект. А тут вы нарисовались. Вопрос, какого хрена?» Прикинуться главным — отличный способ заставить их вызвать босса. «Ага, скажи еще, это ты держишь эту поляну», — усмехнулся он. «Ты звучишь как бандит из 90-х, хотя выглядишь более прилизанным для обычной шестерки», — усмехнулся я в ответ. «А ты так много бандосов повидал?» «Нет, они обычно начинали стрелять, стоило мне показаться им на глаза. Они вели дискуссии». Пожала плечами. «Вы же сотрясаете воздух, будто другого дела нет». Убрав перфоратор за спину, снял перчатки и достал телефон. «Блин, время не ждет. Может, уберетесь отсюда? У меня встреча тут через 10 минут назначена». Как только я это сказал, у них затрещали рации, где сквозь помехи был приказ 10-минутной готовности. Парни сразу смекнули, что я необычный местный работяга. Правда, все, что успели сделать, это вылупить глаза от внезапной догадки. Удар, рывок, еще один удар в шею другому, и тела обезвреженных падают практически одновременно. Обыскав тела, обзавелся двумя пистолетами. Странно было то, что это оказалось травматическое, а не боевое оружие. Как-то слишком мелко для таких парней. Им для полного вида не хватает штурмовых винтовок, а не этих игрушек. Оружие решил оставить при них. Мне оно не пригодится, слишком слабое. А вот денежка из их кошельков перекочевала ко мне. Маленький, но приятный бонус. Переступив через тела, зашел в здание. Как и ожидалось, увидел обшарпанные бетонные стены со следами облупившейся краски. И букет запаха, вызывающий некоторую линейку воспоминаний. Не очень приятных, но с некоторой ноткой ностальгии. Насладиться мне этим, правда, не дали. Стоило зайти за угол, как столкнулся нос к носу с еще одним господином в пиджаке. «Ты еще кто такой?» Сразу же спросил он. Я стянул смазку с лица на подбородок, чтобы было проще говорить. «Ответственный за этот ангар. Какого демона вы все тут? Аренда уже закончилась». «Давить абсурдом — это по мне». «Чего? Какая аренда? Ты ничего не попутал?» «Посуточная! Где твой директор? Пошли к нему!» Я решил напирать. Парень глянул на часы и махнул рукой. «Чтоб тебя! Пошли!» И он, взяв меня за локоть, повел куда-то вглубь помещений. Руку, правда, сразу отпустил и шаг ускорил. «Вон он, там сидит. Только быстро, он нас оврал», — поторопил он. «Оврал у вас начнется только из-за меня», — пообещал я и распахнул дверь. В комнате было пусто, и я сразу понял, что он хочет меня тут запереть, чтобы не мешал встречать меня же. Резко развернувшись и сдвинувшись в сторону, перехватил его руку, когда он хотел меня втолкнуть в помещение, и дернул на себя, перехватывая шею. Придушить человека с моей силой не проблема, вырваться нереально. Ну а пока он дергался, я спокойно зашел в помещение и закрыл за собой дверь. «Поспи пока». Тело особо сообразительного парня аккуратно положил на пол и пробежался по карманам. Деньги, снова травматическое оружие, хороший нож и ключи от машины. Ага, значит, он водитель одной из тачек, что стоят снаружи. Выходит, там только в одной водила сидит, на постоянной основе. И, конечно же, это бронированная тачка, то есть главного. Остальные его люди разбросаны по ангару. Так, машин там было 4. В трех из них, предположительно, сидят бойцы. Если прикинуть, всего у местного царька гарнизон составляет от 12 до 14 щей. Немаленькую свиту с собой носят. Правда, неясно, с какой целью он вызвал именно меня. Да и неважно это, троих я уже устранил. Двое-трое у главного входа, двое у второго черного. Трое-четверо следят за территорией, и до 4 человек постоянно при босе. Ну вот и чудненько, теперь я знаю, чего ждать. Хотя еще до 2 человек могут патрулировать сам ангар. Как тот, кого я только что придушил. Мне, наверное, можно уже перестать прятаться. Все, что мне нужно знать, я уже выяснил. Остальное узнаю, когда увижу местного босса. Вышел из комнаты и направился к основному помещению, не забывая заглядывать во все комнаты. Везде было пусто и пыльно, будто этот ангар давно не используют по назначению. Странное дело. Впрочем, если эти костюмы тут время от времени встречают дурачков вроде меня, чтобы закатать их в бетон, то вполне. Основное помещение было заполнено высокими деревянными коробками на палетах, скульптурами на них же и мраморными плитами для похорон. Я совершенно не удивился такому наполнению. Даже напротив, обрадовался. Значит, можно подобраться поближе, будучи незамеченным. Где происходило основное действие, было слышно по голосам, а чуть позже я уже увидел источники шума. Группа людей стояла рядом с девушкой, привязанной к стулу. Ее голова была опущена, а волосы скрывали лицо. Полумрак помещения мешал разглядеть более четко, хотя я и не старался все рассмотреть. Какая странная компания тут собралась, особенно сцены встречающей стороны. «Ну и где он? Пришел?» — раздался раздраженный голос молодого парня. «Ну, ты же вроде кунг-фу знаешь. Вруби свой суперсенсор». «Он уже здесь и смотрит на тебя», — тихим голосом произнес тот, к кому он обращался. От этого человека исходила некая опасность, такое же чувство, что я ощущал, когда имел дело с мастерами. Рывок переместил меня к девушке. Скрываться смысла больше не было, раз здесь мастер. Они, если честно, мне уже осточертели, будто грязь на моем пути или лужи, размывшие дорогу. И ещё их слишком много встало на моем пути за последние несколько дней. «Скажи-ка мне, будущий труп, отчего тебе жизнь мила?» — произнес я, отведя волосы девушки в сторону и узнав в ней Халиту. Пазл сложился, но верить в такой расклад я не хотел, слишком жестоко. Нет, девушка в порядке. На ней нет кучи синяков, царапины не в счет. Ее не били, хоть и не особо бережно обращались. Тем не менее, она тут, связанная, грязная и, наверное, напуганная. Да, молодые люди на многое способны ради любви. А брошенные парни готовы убить бывшую, только бы она никому не досталась. Под влиянием системы и новой эры подобные случаи станут происходить только чаще. Однако я не думал, что бывший парень Халиты пойдет на такое. Как бы ему не нужно выйти от отчаяния в четырех стенах, он имеет возможность развеяться по-крупному через алкоголь, секс, наркотики, поездки на море, экстремальный спорт, да все что угодно. Но нет, парень выбрал месть мне, постороннему человеку. Хотя какой я уже посторонний, нас с ним уже так много связывает. «Явился таки! Ты думал, я так просто прощу тебе свой позор? Или думал, что самый крутой?» — заявил он. Тем временем его люди стали стягиваться со своих мест. Некоторые скрылись в коридорах, оттуда я услышал шум работающей циркулярной пилы. По всей видимости, они хотят заглушить звуки, которые будут распространяться отсюда. «Честно? Да. Хоть ты меня тогда и очень взбесил. Мог же просто посигналить, чтобы я отошел, нет?» Порвав веревки и стяжки, сдерживающие девушку, усадил ее нормально, после чего снял свою куртку и накинул на нее. Замерзла, пойди в такой легкой одежде. Тут бетон со всех сторон, холодно. «Как тебе встреча в обезьяннике? Понравилось обслуживание? Жаль, что выбрался оттуда так быстро. Кстати, отец, почему он вышел?» Неожиданно для меня спросил одного из присутствующих этот парень. Я даже повернулся глянуть, что это за человек. С виду такой же боевик, как и остальные, только седина выделяется особо явно, хотя у всех бойцов на их стороне присутствует седина. Характер службы как бы способствует. Не так, правда, как с годами, но все же. «Там я не мог ничего поделать», — пожал плечами его отец. «Не тот случай. Но это теперь не важно. Здесь его ничего не спасет», — сказал он. «Я так понял, по-доброму вы меня отпускать не хотите». Решил я разъяснить для себя пару деталей. «Для тебя все кончено. Однако, если будешь молить о пощаде, целовать мне туфли, то я могу проявить милость», — предложил мне парень выгодную сделку. Очень великодушно с его стороны. «Ясно. Тогда у меня есть пара вопросов перед тем, как перейдем к делу. Не возражаете?» Я вытащил телефон из кармана и положил рядом со стулом, чтобы не сломать его в драке. «И что ты хочешь узнать?» — спросил отец парня. Я заметил, что как только он начинает говорить, его отпрыск затыкается, даже если хотел что-то сам произнести. То есть авторитет родителя безусловен. «Первый вопрос к вам, уважаемый», — обратился я к нему. «Почему вы поощряете подобное поведение? По-человечески он был неправ. Попытался подкрепить свои действия силой, но у него этого не получилось. И в итоге опозорился еще больше. Зачем пытаться снова, теперь уже прибегая к таким бесчеловечным и незаконным методам?» Я указал на девушку, имея в виду ее похищение. «Я воспитываю будущего главу компании. В моем понимании, люди — лишь ресурс, которым я вправе располагать, как считаю нужным. Ты парень, и эта девушка. Бесперспективны, но можете стать хорошим уроком», — объяснил он. «Ага, бизнесмен до мозга костей. Этот человек все оценивает в денежных знаках». «Я понял, спасибо», — поблагодарил его за разъяснение и обратился к мастеру. «Ну а вы, мастер, согласились на это дело только ради денег?» «Верно. Других причин моего присутствия нет, и искать их не стоит. Аморально это или нет, не столь важно. Мои цели не касаются таких мелочей, как человеческая жизнь. Однако, стоит признать, я не ожидал встретиться с коллегой». «Я на данный момент не ваш коллега. Не успел зарегистрироваться, как меня вызвали сюда. Может, откажетесь от контракта?» «Почему же?» «Вам не победить. За моей спиной беззащитная девушка. Я не смогу сдерживаться, иначе она пострадает. Вы не выживете». Мне не хотелось убивать мастера. Он здесь, наверное, единственный, кто не желает мне зла. Остальным плевать на страдания двух случайных жертв. Впрочем, как и самому мастеру. Он имеет некую цель, а не является просто садистом. «Смиритесь, вы в невыгодном положении, да и для вас уже все кончено. Мастер активировал доспех, в руках появились раскаленные клинки, а глаза засветились красным. Медлить я не стал. Рывок с призрачным ударом на все тело превращает мастера в фарш и разбрызгивает его по помещению. Следующим рывком я перемещаюсь к молодому боссу, хватая его за затылок и приподнимая над землей. Лезвие ножа легко подрезает парню связки на ногах, после чего я его отпускаю. И тело валится на пол, под взглядом всех присутствующих, метая нож ему в локоть, приковывая парня к бетонному полу ангара. «Не стрелять!» – завопил его отец. На меня уже было направлено несколько стволов, а я держал второй нож, готовый метнуть его в голову наглого пацана. «Не трогай его!» «С чего бы это? Ты растишь жестокого деспота, которому плевать на людей. Сколько вы уже сгубили невинных душ? Вон, даже мастера на меня натравили. Дорого, наверное, вышло». «Дорого, очень дорого. Но я готов дать тебе в 10 раз больше, только отпусти моего сына. Он все, что у меня есть». «Подумай о чем то другом, кроме денег. Например, вон та девушка. Я ее практически не знаю, но она некоторое время пробыла у меня дома, когда твой сын ее выгнал. Мне приходилось спать и на полу, или в машине, но я ее не бросил и пришел сюда, зная о ловушке. Она не имеет к делу никакого отношения, кроме сперматоксикоза твоего сына, посторонний человек, пострадавший от вашей безнаказанности, как и многие до нее. Может, я ваша карма?» Если отец пацана для него большой авторитет, то он мог не всю правду ему рассказать. Впрочем, раз он растит будущего хозяина жизни, то его методы не лишены логики. Идти на противозаконные аморальные поступки – тоже часть подъема по карьерной лестнице. Доброго сердца недостаточно для успеха, нужно уметь брать в руки меч. А если этого мало, то нож под покровом ночи. «Чего ты хочешь?» – спросил он. «Такой простой вопрос, а столько всего значит». «Сложно сказать. Даже если я вас отпущу, никто не даст мне гарантии, что вы оставите нас в покое. Я понял ваш психотип. Вы в лепешку расшибетесь, но восстановите свою честь. Положить всех тут и податься в бега от закона или отпустить вас. И постоянно оборачиваться, ожидая пули в затылок. Результат один. Что скажешь?» «Гильдия. Гильдия мастеров может решить эту проблему. Они могут стать гарантом вашей с ней безопасности», — сказал он. «С этого места поподробнее, пожалуйста», — зацепился я за шанс. «Вызываем сюда агента гильдии, он заключает договор на устранение. Если с вами что-то случится, мастера приходят по нашей душе. Я все оплачиваю и, грубо говоря, превращаюсь в осу, что, если ужалит, умрет. «А что тебе мешает нанять гильдию, чтобы уничтожить другую?» «Они не устроят войну по найму. Это, насколько я знаю, против их единых правил». «Хороший план, меня устраивает. Вызывай их». Я наклонился и выдернул нож из локтя парня, после чего отправился к Халите. Однако остановился и, развернувшись, добавил. «А еще я хочу твой плащ». Отец парня замер, наверное, не понимая, что именно я хочу от него. Но потом кивнул и, держа телефон у уха, начал вытаскивать из плаща свои вещи. Его разговор долго не продлился, и нам дали времени 10 минут, за которые успело произойти не так уж и много событий. Я накрыл Халиту плащом, пацана подлатали автомобильными аптечками, но никто не покинул помещение. Особо забавно было, когда двойка тех, кого я уложил у черного хода, как слоны ворвались на склад. Их лица нужно было видеть. Такой гаммы эмоций я давно не наблюдал. Повеселили, хорошо повеселили. Короткие разговоры во время ожидания разъяснил некоторые детали произошедшего. Халиту усыпили, и находится она в отключке уже как несколько часов. По заверению, должна очнуться в течение 2 часов. То есть ее родные пока даже волноваться не стали. И если девушка будет дома к вечеру, то все обойдется. Еще один факт, ее бывший уже успел с ней немного поговорить, и только благодаря его отцу он не причинил ей вреда. Это должно было случиться чуть позже, когда я был бы обезврежен и мог наблюдать за ее страданиями в беспомощном состоянии. Да уж, не повезло им наткнуться на меня. Представитель гильдии появился будто из ниоткуда. Этого человека я видел впервые, но он сразу же приступил к составлению договора. На особенности нашей маленькой вечеринки он много внимания не обратил. Но до тех пор, пока не пришло время засвидетельствовать гибель мастера. И, как оказалось, мой недавний противник был из его отделения. «Найкрос, я полагаю. Гильдия духовного воплощения?» Обратился он ко мне. «Наверное, да», — ответил я. «Похоже, меня уже внесли в список филиала и разослали информации по другим базам. Я буду вынужден сообщить о случившемся. Некоторые мастера захотят вызвать вас на бой. Это обычная практика. Спарринг договорный, с возможностью составления правил и присутствие судейского состава». «Какие границы возможных правил?» «От обычного касания до смерти одного из участников», — ответил он. «Какой широкий выбор. И им этого достаточно?» «Хорошо, я понял. Продолжайте». Договор составили довольно быстро. Видно, что не в первый раз заключает подобное соглашение. Вообще интересная схема. Сразу отпадает любое желание вредить другой стороне, так как в этом случае на тебя откроется охота. По сути, ты нанимаешь киллера на себя с определенным триггером. Глупо, но до абсурдного эффективно. Да, гарантии того, что мне с Халитой ничего не угрожать не будет, по-прежнему нет. Но теперь я, по крайней мере, знаю, что за нас отомстят. Найкрос, да? Обратился ко мне отец пацана. Вы не против, если мы введём в договор пункт о реванше? Какого рода? Тот же договорный спарринг. Это оставит нам возможность отстоять свою честь, само собой с наградой в случае вашей победы. Почему бы и нет? Но это должно касаться только меня. Халита, её, а также мои родные и близкие там не должны быть указаны. Согласился я. Помахаться всегда можно, тем более я за мастера получил аж 4% опыта. Он оказался самым жирным птенчиком, который попадался мне с момента окончания катаклизма. Хочу ещё. Наконец, все формальности были соблюдены, и команда костюмов покинула ангар. Их босс предупредил, что территория закрывается через несколько часов, и во избежание проблем попросил уйти в течение часа, так как им нужно ещё прибраться здесь. Придут люди, что соскребут остатки мастера. И желательно, чтобы нас тут при этом не было. Поэтому я вызвал такси. Девушка ещё не очнулась, и нужно было куда-то её пристроить. Взгляд таксиста, когда встретил его с Халитой на руках, кроме как подозрительным, мне назвать. Весь путь, что я провёл, уткнувшись в телефон, ощущал его настороженность. Думаю, он полагал, что я её где-то украл, усыпил и везу в другое место, чтобы сотворить нечто ужасное. К его счастью, она очнулась и первым делом с широко раскрытыми глазами поглядела на меня. «Твой бывший был очень груб, но остался жив, хоть и не может сейчас ходить», сразу сказал ей я, продолжая копаться в телефоне. Девушка начала себя ощупывать, проверила одежду, волосы, сумочку и её содержимое. «Где мой телефон? Мне нужно позвонить». «Держи, я дал ей свой». «Мы в такси, сейчас едем ко мне, можешь назвать другой адрес». «Да», — согласилась она и назвала улицу с домом, после чего набрала номер. Пошли гудки, шли долго, но с той стороны всё же ответили. «Ксю, можно я у тебя пару дней проведу?» «Спасибо, буду должна». «А твой папа всё ещё работает в органах?» «Да, думаю, мне будет что ему рассказать». «Хорошо, скоро приеду». Девушка сделала отбой и отдала мне телефон только после того, как удалила номер, по которому только что звонила. «Твой бывший его отец больше не тронут тебя. А если тронут, то им даже закон не поможет. Можешь не переживать на этот счёт». «Найграс, с тех пор, как я тебя встретила, в моей жизни начался хаос», — огрызнулась она. «Всё было нормально до той самой встречи на дороге. Теперь я не знаю, что и делать». «Жить». Пожал плечами, не зная, что и сказать. Она права. До встречи со мной у неё был богатый парень и перспективы безбедной жизни. А теперь ничего. Возможно, даже угла своего нет. «Может, ты в упор не видела, с кем имела дело? Сколько таких у него было до тебя? Судя по словам его отца, немало. И останавливаться на тебе он даже не думал». «Хочешь сказать, что сделал мне одолжение?» «Найкрос, повторяю, всё было нормально, пока ты не появился». «Ну ладно, ладно. Да, признаю, ты трюфель, а я свинья, что выкопала своим грязным пятаком у тебя из благодатной почвы». И мир оказался как-то не очень, и почва недружелюбной. Я улыбнулся собственному сравнению. «Чего ты лыбишься?» — спросила девушка и тут же обратилась к водителю. «Остановите машину!» И водитель остановился. «Выходи, дальше я сама». «Хе, ладно. Держи, шеф». Протянул я 5000-ую купюру водителю. «Доставь её, куда она скажет. А ты не беспокойся о бывшем и его отце. Я всё уже уладил». «Иди уже!» — прорычала Халита. «Да-да, ухожу. И на связи, если что». Покинув машину, помахал ей рукой, нагло улыбаясь. Девушка была хоть и зла, но особо не расстроена. Просто ей нужно побыть сейчас одной. А мне вызвать новое такси. Дом, милый дом. И встречают меня на пороге не собаки, а их испражнения. Ровненько в рядочек среди лужи. «Ну всё, вы огребаете!» произнёс я и толкнул дверь в комнату, которая оказалась заперта. «Что, чувствуете свой конец и хотите одолеть неизбежное? Не выйдет. Выходите, твари. Буду мордами тыкать в собственные косяки». «Пошёл ты!» — раздалось за дверью. «Бросил нас. Забыл, шлялся неизвестно где. А нам уход нужен». «Вы гений, блин. Не могли по-человечески до ветру сходить. Нахрена под дверью нагадили?» «Чтобы неповадно было, меняй эту коммуналку на дом». «Я тебя, пернатый, сейчас ощипаю и в суп брошу». «Только попробуй, я тебя в нос клюну». Запах был невыносим, поэтому я махнул рукой на этих приколистов и занялся уборкой. Вот честно, разорванные тела людей так противно не воняли, как сюрприз, устроенный этой троицей. И правда, квартира не самое лучшее место обитания для зверинца. Правда, без машины снимать дом на окраине – плохая идея. Убрав все, решил посидеть на кухне и просто посмотреть на кофейную гущу, размышляя о насущном. Я неплохо поднял средств через мародерство. Охрана была там весьма обеспечена. Содержимое каждого кошелька радовало глаз. Но это все мелочи по сравнению с тем, что мне нужно на самом деле. Больше денег, больше возможностей, больше свободы. Хотя последнее я и так имею. Можно бить баклуши днями напролёт, ничего не изменится. «Найкрас, зайди сюда!» — раздался голос попугая. «Позже, я сейчас занят!» — крикнул им в ответ. «Часика через 4, может 6, хочу еще вздремнуть!» «Найкрас, блин, нужно твое согласование списка, тут есть незаконные материалы!» «Их достану, если потребуется, пишите, что считаете нужным, дальше моя забота!» Некоторое время оттуда молчали. Затем я стал слышать копошение и то, как дверь скребут лапами. Да, на возвращение залога можно забыть. Зверинец испортит тут все стены. Вон уже начали. «Найкрас, мы выйти не можем». Неожиданно раздалось оттуда. «Мы заперты». «Три гениальных ума не могут выйти из комнаты. Не смешите меня, я и так сегодня хорошо посмеялся, штопором». «Это правда, шкаф упал, подпер дверь. Наших сил недостаточно». «Да вы издеваетесь». Я встал, не веря в его слова, активировал усиление и толкнул дверь в комнату. Раздался противный скрежет, но слова пернатого оказались истиной. Действительно, старый советский шкаф упал на дверь, подперев ее не хуже балки. «Как вы умудрились-то?» «Так получилось», — только и ответил он. «Это все Смайл. Он вообразил себя ловкой кошкой, решил доказать, что тело собаки на многое способно. Доказал». «Физика, беспощадная ты, сука. Да, Белый?» — улыбнулся я его поступку. В целом, я его понимал. Ученые в своих изысканиях проверяют каждую мелочь, даже если эта мелочь выглядит безрассудной дичью. Так и доходит до истины. Хотелось смеяться, но улыбка не налезала на лицо, и вместо этого я подошел к компьютеру и глянул на список, что составил мой зверинец. Строки необходимого были одна страшнее другой. Даже уран и плутоний тут присутствовали. То есть, по сути, одним списком я не обойдусь. Мне придется в темпе вальса оборудовать лабораторию со спецсредствами, а на это нужны деньги, причем в сжатые сроки. Мелькнула мысль обратиться в местный филиал СМА с предложением. Им бы пригодился прототип, позволяющий общаться с их творениями. Но я решил отложить этот вариант на потом, если все пойдет по бороде. Думаю, работники гильдии могут мне помочь достать необходимую зарплату или работу. Так, хорошо. Сейчас телефон заряжу, да поеду дальше заниматься делами. День еще не подошел к концу. Можно завершить регистрацию в гильдии, да контракт там получить, если они есть. Как и раньше, заглянул в новости. Они, как обычно, были заполнены всякими происшествиями. Только теперь, помимо обычных конфликтов среди гражданского населения, добавились и политические разногласия. Правда, эти разногласия касаются только национального недовольства населения. От властей нет официальных заявлений. Расизм в своей абсурдной красе, замешанный на показательном патриотизме. Этого и раньше хватало. Но под влиянием системы народ теряет тормоза. Из-за озверевшего населения полиции сильно добавилось работы, как и репортерам различных изданий. Убийства средь бела дня, скандальные высказывания звезд и политических деятелей, популярные блогеры наперебой удивляют мир своими роликами, где они творят различную отвратительную, но довольно занимательную хрень. Скандалы с комментариями под несколько тысяч строк диалогов. Просто праздник сетевого потребителя. И скромным особняком стоит колонка с семейными разборками с трагическим концом. Если бы я не знал, в чем причина такого поведения людей, то подумал бы, что мир сошел с ума, добравшись до психологического маразма. Возможно, даже предположил бы, что именно эта граница сгубила вымершие цивилизации. Но нет, просто система усилила чувство отчаяния, а результат такой, будто назревает апокалипсис. Кстати, не я один предчувствую мировую катастрофу. Снова в моду вернулись личные бункеры, и они уже обзавелись повышенным спросом, а ведь всего пара дней с начала новой эры прошли. Удивительно, будто люди имеют чутьё на выгоду. Листая ленту, наткнулся на пост экстрасенса. Заголовок гласил о Великой войне, что грядет. Словом, очередное предсказание апокалипсиса, правда, на этот раз без даты и причины. Его там в комментариях, естественно, обсмеяли. Однако, как это обычно и бывает, некоторые прислушиваются и купят бункер. Ну или иным способом попытаются обезопасить себя. Радует, что правительства стран еще не стали грызть друг другу глотки, хотя раньше новостные каналы каждое недовольство описывали так, будто на подходе Третья мировая. Вот именно это и пугает. Как бы обычно политики недалекого ума с обеих сторон грызутся, сотрясают воздух угрозами, а тут... Будто у них мозги появились, и они пытаются решить разногласия миром. А эти разногласия есть. Под давлением новой эры их не может не быть. Старые обиды гложат только сильнее, но я не вижу движений. Какого, спрашивается, хрена? Тьфу ты, дьявола семя. Выргался я, не знаю, что и сказать. «И было их молчание страшнее самых лютых угроз», — произнес попугай. «И не говори, весь мир идет по бороде, люди с ума посходили, а эти сидят тише воды, ниже травы, не понимаю». «Ничего, не переживай, скоро их днище сорвет. Я лишь надеюсь, что к тому времени моя тушка будет в родных краях». «Будем надеяться, составляйте план работ, постараюсь добыть необходимое в кратчайшие сроки, чтобы побыстрее собрать действующий прототип. Тогда отправим тебя раньше срока и прямым рейсом. Дорого выйдет, но делать нечего». «Добро, а теперь иди бабки заработай. 40% заряда тебе хватит. Купи по дороге портативную зарядку. Дело 5 минут». «Это верно. Все, я побежал». 10 минут, я был на месте с уже практически заряженным телефоном. Зарядку купил в салоне сотовой связи, который был в моем же доме. Очень удобно, хоть и дорого. Такси подъехало, когда я уже выходил из салона, так что все вышло максимально оперативно. И это немного поднимало настроение. Тот же двор, где я махался с мастерами. Та же дверь и тот же привратник, который очень нагло мне улыбался. Я же с лицом без тени добродушия показал ему визитку, и, к своему удивлению, мне широко открыли двери, без проблем пропуская внутрь. Прав был представитель гильдии. Стоило сохранить карту. Тогда бы избежал боя и не засветился, как маяк среди ночи. Внутри я ожидал увидеть обычные обшарпанные коридоры подсобных помещений. Но вместо этого наблюдал отличную отделку, хорошее освещение и чистоту пола, которую я сквернял пылью со своей обуви. Даже некоторое чувство стыда ощутил, шагая вперед. Если бы знал, что тут будет такая обстановка, прикупил бы туфли и пиджак с галстуком, а не надел трофейный плащ на грязный комбинезон. Да, я так и не переоделся обратно. Стоит позже решить эту проблему».